Веселая история про девушку Лен. Она любила парня, не прося ничего взамен. Но тот, запьявшись в городке, купил ей шейк-рок. Такая